переговоры к удовлетворению обеих сторон прошли быстро и, что самое главное, плодотворно. Аллочка не преминула выбить из австралийцев массу бонусов. Впрочем, они, собственно, и не сопротивлялись. После сентябрьских терактов у людей как-то поубавилось желание летать самолетами, а по-другому в Австралию и не доберешься. Плыть на зеленый континент морем – это занятие для очень богатых и очень бездельников. Под конец организаторы тура предложили осмотреть трассу. Аллочка особым желанием не горела, ей ведь надо еще было успеть и сувенира на всех накупить. Но Андрей, намекнув, что неплохо было бы побывать на месте, мало ли что, вдруг не те трибуны подсунули, смог все-таки ее уговорить. Австралийская трасса изящно огибает берега удивительного чистого озера и считается одной из самых красивых во всем гоночном календаре. Особенно хорошо здесь солнечную погоду. Ярко-бирюзовое небо словно смотрит в безмятежную гладь озера, а вокруг шелестят кронами привычные российскому глазу сосны вперемешку с экзотическими пальмами. Впрочем, так бывает не всегда. Не стоит забывать, что март в южном полушарии – начало осени, а от Мельбурна не так уж далеко до ревущих пассатных широт. Так что проливные тропические дожди – не самые редкие гости в Альберт-парке. Вот тогда гонка становится поистине непредсказуемой. Впрочем, именно того и надо многочисленным фанатам формулы, съезжающимся в Австралию со всего света. Сейчас трасса пустовала. Ноябрь по местным меркам – это самый конец весны, так что парк был переполнен. Озеро пестрело прогулочными лодками и парусами маленьких яхточек, а вот трасса пустовала. Кроме сохранившейся еще кое-где формульной разметки до энного количества бродящих по трассе туристов, ничто здесь не напоминало о первом гран-при сезона. Даже столь привычный всем, кто хоть раз видел трансляцию из Австралии, понтонный мост поперек озера на лето убрали, чтобы не мешать лодочному карнавалу. В отличие от многих других трасс чемпионата, мельбурнский Альберт-парк используется по прямому назначению только раз в году, в марте. Причем, можно сказать, в одиночку, без серьезных гонок сопровождения, вроде европейских Формул 3000 или Суперкубка Порше. Местный Кубок Пацифик с ними, конечно, не сравнится. Все остальное время трасса стоит без дела. Больше того, часть автодрома ведь год служит Мельбурну обычной проезжей частью. Для российского автолюбителя подобное с трудом укладывается в голове. Качество обыкновенного дорожного покрытия позволяет проводить на нем же гонку для самых совершенных автомобилей мира. Забавно было бы посмотреть на Гран-при России где-нибудь в Мытищах, да пусть даже и в центре Москвы. Со всеми прелестями нашего колорита, люками, ямами, колдобинами, получилось бы не Формула-1, а скорее уж гонки на выживание. Пока Аллочка внимала сопровождающему с профессионально скучающим видом, видали, мол, и не такое, Андрей пошел на трассу. Когда еще доведется? Над стартовой прямой нависают самые дорогие представительские трибуны. В Альберт-парке они называются по именам чемпионов прошлых лет. Фанхио, Мосс, Джонс, Сенна. Именно здесь по результатам переговоров Евротур забронировал места будущим клиентам, а не на дешевом Кларке и безымянной трибуне в Шикане Гольф. На месте гибели маршала лежал проникший букетик незнакомых цветов. Больше ничего не напоминало о мартовской трагедии. Никаких специальных меток или уж тем более экскурсий. В прессе, как всегда, многое переврали и преувеличили. Зато по всей трассе у бордюров безопасности расклеены угрожающие предупреждения. Внимание! Вы предупреждены об опасности поражения разлетающимися частями болидов. Вы вступаете в зону на собственный страх и риск. Плакаты чуть выцвели от яростных зимних дождей, но к марту их без сомнения обновят. Пренебрежение правилами безопасности обходится очень дорого. Поздним вечером борт Pacific Airlines лег на крыло над светящейся, чуть вспененной равниной Тихого океана, развернулся и взял курс на Сингапур.